Глубь небес опять ясна, пахнет в воздухе весна, каждый час и каждый миг приближается жених. Спит во гробе ледяном, очарованная сном, спит нема и холодна, вся во власти чар она. Но крылами вешних птиц он свивает снег с ресниц, и из стужи мертвых грез проступают капли слез. 22 марта 1879 года.